Глава 12. «Ну же, не томи!» — взмолилась я, когда фея-официантка подала нам напитки и упорхнула от столика. В бюро мы не пошли. Вирга сразу утянул меня в кафе, и теперь мы сидели за угловым столиком. Я с высоким стаканом лимонада, Баст с пиалкой сливок, а Вирга с каким-то напитком под названием «Ойядрен». «Значит так. Хордену поступит анонимное сообщение, что на оптовом складе в холодильном контейнере под ящиком для рыбы его ждет нечто очень важное, содержащее компромат на золотых». Ха, ну, в принципе, дальше можно было не слушать, однако я почему-то продолжила это делать. «Он туда примчится, а следом ты, чтобы предупредить о подставе. И тут я вас в этом ледяном контейнере и закрою. Ты запаникуешь, закричишь: «Хордон, мне холодно!» Бросишься ему на шею, и он не устоит, не сможет». Баст оторвал морду от пиалы и посмотрел на демона презрительно. «Марьяна, передай ему, что я разрываю наш с наследником договор. Похоже, он не скоро сядет на престол с такой фантазией». «Вирга, ты что, турецких сериалов пересмотрел?» — подозрительно спросила я. Что-то подобное я однозначно в одном из них видела. Демон стыдливо отвел глаза. «Да не я, знакомая одна. А что? Хороший натуральный повод». «Плохой и ненатуральный», — отрезала я. «К тому же командир — огненный дракон. Он костер разожжет, а не целоваться бросится. И вообще, это полный бред». «Ну, не силен я в романтике», — развел руками демон. «Могу еще разве что вечеринку замутить с разными непристойными играми. Но Хордон вряд ли придет, он на такие мероприятия никогда не ходит». Я приуныла. У самой-то у меня вообще ни одной идеи не было. В отношениях с мужчинами опыта я не имела. «Эх, всему вас, молодежь, учить!» — профырчал Бастет. «Возьму дело на себя. Когда вы с драконом куда-нибудь пойдете, брошусь вам под ноги, вы споткнетесь и упадете. Ты, Марьяна, должна упасть снизу, а лорд пусть падает на тебя. Ваши губы встретятся, и все, дело сделано». «Хочешь меня покалечить?» — угрюмо поинтересовалась я и с тоской посмотрела в окно. «Где там моя бабуленька? Что делает? Не обижает ли ее тот темный властелин, который должен мужем стать?» Я отхлебнула лимонада, чтобы запить горечь поражения. Настала пора признать, что ничего у нас не выйдет. Стуку каблуков я сначала даже не придала значения, но стул отодвинулся, и мне пришлось повернуться. «Что-то вы быстро вернулись», — пропела усевшаяся к нам ветка. «Или не ходили вообще? Мутите что-то интересное?» Наверное, по нашим лицам и позам это было заметно, поэтому Вирга даже выкручиваться не стал, а сразу же выложил эльфийке наш план. «И вот теперь думаем, как вынудить командира обменяться слюной с Марьяной так, чтобы он думал, что это его инициатива». «Хм, надо позвать Лису». Ветка, похоже, пришла к выводу, что проблема действительно большая и без лучшего аналитика бюро нерешаемая. Сказано, сделано. Вскоре к нам присоединилась и оборотница, заняв стул кота, который перебрался ко мне на колени. «Ну вот, мы решили забить на приказ командира и поймать милорда на живца, понимаешь?» — пересказал и ей наш план Вирга. «Прекрасно понимаю. И я в деле!» — ухмыльнулась лиса и тут же забила в планшет какие-то запросы и данные, а всего спустя несколько минут выдала результат. «Искусственное дыхание!» Мы все переглянулись торжествующе. «Да, это выход!» Однако предстояло придумать самое главное. «А при каких обстоятельствах он должен мне его сделать?» — спросила я, немного разрушив радость. «А у меня в арсенале есть очень много средств, способных вызвать удушье. Как краткосрочное, так и летальное. В нашем случае понадобится немного порошка душнилы лазуревой». Немного подумав, проворковала с милой улыбкой эльфийка. «Лучший специалист бюро по ядам и растениям, конечно же, она мигом сориентировалась». «Но доскональный план все равно нужен», — заявила лиса. «Сейчас сгенерирую сценарий». Это заняло еще минут 20, за которые мы успели съесть бизнес-ланч и отдать грязную посуду официантке. Планшет пискнул, и Лиса зачитала с экрана. «Мы изображаем видимость работы над заданием. Когда возвращается командир, а Хараш приносит с проходной доставленную еду. В одном из блюд будет душнило лазоревое. Марьяна его ест, начнет задыхаться и упадет. Пока мы верещим от ужаса и шока, командир кидается делать ей искусственное дыхание. Потом можно будет уже и нам действовать. Дать антидот. Время операции – 3 минуты». «Идеально!» – просиял Вирга. «А потом придумаем, как Марьяна подставится Хирогу». Я тоже старалась искренне улыбаться, хотя было немного страшновато. И яд глотать, и Хордона обманывать, и первую степень ритуала проходить, и в лапы Хирога отправляться. Но не могла же я бросить бабушку на произвол судьбы».